и каждый из них находился на пике кристальной стадии. Лилин сидел среди них и рассматривал окружающих. Всего их здесь сидело 10 человек. Все эти люди составляли верхушку клана Ураборос, и все они обладали высшей силой, естественно, ниже, чем у чернокнижников утренней звезды. Их решения будут влиять на всех членов клана Ураборос. Люциан и Фрия также сидели за столом. Увидев Лилина, они кивнули, но на их лицах Лилин ясно видел беспокойство. Красноволосый чернокнижник встал и, опустив руки на стол, громко крикнул: «Только вчера, всего за 13 часов, мы понесли огромные потери. Организация Кровавой Змеи, организация Железных Чернокнижников, всех их уничтожили до основания. Даже город Грифлин, который охранял вход в наши светящиеся топи, попал в руки нашего врага». Мак ударил ладонями по столу, заставив его сильно задрожать. Через вибрации все сидящие, включая Лилина, ощутили его гнев. «Пройдет не так уж и много времени, прежде чем мы увидим наших врагов перед нашим городом. Даже маленькая курица вроде рук мести начнет охоту на нас, черт побери. В прошлом я мог в одиночку стереть этих людей в порошок». Высказавшись, мысли метались из стороны в сторону, а ярость чернокнижника наполнила воздух. Глава 495. Открытие. Лилин равнодушно наблюдал за выступлениями всех чернокнижников. На самом деле они ясно понимали, что малые организации, вроде рук мести, истинно используются закулисными силами. Если бы Гилберт и остальные старейшины появились, они бы просто выгнали этих козлов отпущения, не заботясь об их жизни или же смерти. И даже если эти малые организации добьются успеха, у них не окажется много ресурсов. Они могли только предоставить эти ресурсы своим манипуляторам. Таким образом, скрытые силы могли пользоваться этими малыми организациями и не марать руки. Хотя чернокнижники ясно понимали все это, они могли только в своих сердцах яростно проклинать эти организации, которые сошли с ума от своей жажды мести, но не осмелились пойти против направляющих их тайных сил. Несмотря на тот факт, что им не хватало магов утренней звезды, им также не хватало смелости, чтобы провоцировать тех личностей, что управляли ими из-за кулис. Не имеет разницы. Это место вскоре станет полем битвы, поэтому каждому придется взять на себя ответственность. Все согласны? Согласен. Согласен. Согласна. Многие высокоранговые чернокнижники кивали друг за другом. Прекрасно, у нас все еще есть две каменные горгульи и магические формации, установленные старейшинами. Мы все еще можем справиться с магом утренней звезды, если вовремя активируем их все. Нам просто нужно потерпеть некоторое время, пока наши великие старейшины не вернутся из астрального пространства. Красноволосый чернокнижник все еще изо всех сил старался поднять боевой дух остальных, и поэтому продолжал их путать. Когда он заговорил про защитные механизмы, каждый из присутствующих метнул взгляд в сторону старого чернокнижника, который в данный момент потирал очки белым носовым платком. Старый чернокнижник кристальной стадии являлся начальником отдела технологий. Его звали Шат. Шат с горьким смешком надел очки. «Наши тесты подтвердили, что старейшины действительно открыли астральные врата и вошли в другой мир. Однако мы не смогли подтвердить, являлся ли тот мир миром чистилища. Однако, мы все силы пустили на определение координат того мира. Мне потребуется 10 нет, 5, мне хватит и 5 дней». Многие чернокнижники опустили головы, когда услышали ответ Шатта. Красноволосый чернокнижник улыбнулся и тут же начал раздавать задания. «Маркиз Шатт, продолжайте изучать астральные врата. Штаб-квартира будет выделять и помогать вам всеми возможными ресурсами. Вы как можно скорее должны добраться и спасти наших великих старейшин». «Да», — кивнул Шатт. От него веяло характером исследователя, поскольку его выражение ни капли не изменилось, будто бы их клан сейчас не находился в критической ситуации. «Далее, маркиз Люциан». В голосе красноволосого чернокнижника слышалась гордость, когда последний согласился с его указанием. Хотя тот и являлся первым учеником одного из великих старейшин, его авторитет оставался не намного выше, чем у других присутствующих здесь маркизов. Но сейчас, когда обстоятельства требовали сильного лидера из-за внутреннего и внешнего давления, казалось, он мог попытаться взять руководство на себя. «Хорошо, следующий». Чернокнижник начал раздавать указания одному чернокнижнику за другим. Наконец, он повернулся к Лилину. «Маркиз Лилин, вам ведь не составит труда стать ответственным за западную часть города, не так ли? Извините, я пойду». Лилин поднял руки и начал подниматься. Он раньше слышал от Люциана об этом чернокнижнике, хотя и не часто в прошлом встречался с ним. Его звали Файсал, и он уже давно стоял у власти в клане Ураборос. Прямо сейчас казалось, что во время всеобщей сумятицы он хотел захватить как можно больше власти. Лилин и так уже был сыт по горло такими вещами. В их нынешней ситуации, возможно, уже завтра их штаб-квартира будет уничтожена, а они все убиты. Неужели Файсал все еще хотел бороться за власть и прибыль? Что? Файсал тут же нахмурился. Он впервые услышал возражение с момента начала собрания. Он был этим недоволен и хотел тут же подавить такого человека. «Я провожу очень важный эксперимент». «Эксперимент? Какова цель эксперимента?» Прежде чем Лилин сумел закончить фразу, Файсал прервал его. «Я не ослышался. Вы хотите отказаться от ответственности в критический момент для нашего клана ради какого-то эксперимента?» Многие чернокнижники за круглым столом также начали шептаться, услышав слова Файсала. «Позвольте мне закончить», — Лилин спокойно продолжил говорить. «Я работаю над астральным экспериментом. Я уверен, что смогу найти координаты местонахождения наставника в течение 3 дней. Маркиз Шатт может сам удостовериться в этом». Шатт, который все время сидел подобно статуе, кивнул. «Действительно, основные знания о межпространственных экспериментах намного превосходят мои собственные. Мне особенно стыдно за мои способности, когда дело касается поиска координат». «Даже так», — ответил, стиснув зубы Файсал. «Защита западной зоны. Я позабочусь о ней», — прервала его Фрея. «Ты?» — Файсал немного удивился. «Да, в любом случае моя собственная зона, за которой я должна присматривать, находится не так далеко от западной. Никто не против, если я позабочусь и о ней, верно?» Фрея бросила в сторону Файсала вызывающий взгляд. Другие чернокнижники улыбнулись, когда вспоминали о недавних слухах касательно Фреи Лилина. «Можешь делать, как считаешь нужным, но, если в твоем районе возникнут проблемы...» Файсал снова поднял прошлый вопрос, глядя на неуступчивое выражение лица Фри. Фрея заскрежетала зубами и упрямо заявила: «То я понесу за это ответственность». «Хорошо, я запомню, что ты сегодня сказала», — кивнул и сел Файсал. Будучи вовлеченным, Лилин с недоумением сидел на стуле. Он перевел взгляд на Фрию. Эта женщина снова и снова помогала ему, и даже шла вразрез с интересами своей семьи и даже начала подвергаться критике со стороны других людей. Он не ожидал, что Фрия захочет помочь ему в этом деле. На самом деле, этот так называемый эксперимент заключался лишь в том, чтобы потянуть Файсала за волосы. С помощью своих знаний он мог легко убедить Шатта, раскрыв некоторые из своих способностей. Если Файсал не согласился бы после этого, он бы поискал другую возможность уклониться от ответственности. Однако, Фрия неожиданно вступилась за него. Лилин вдруг ощутил головную боль, когда перевел на нее взгляд. «Ты ведь знаешь, что не должна делать этого?» Когда собрание закончилось, Лилин подошел к Фрие и тихо шепнул ей на ухо. «Это мой выбор». Фрия поправила свои черные длинные волосы и быстро ушла. Она все так же выглядела упрямой и непоколебимой. Лилин покачал головой и обратился к Ичипу, посмотрев на последнее выскочившее перед ним уведомление. Прогресс с расшифровки информации об области утренней звезды. 52,7%. Спустя 10 дней после битвы Ичип наконец закончил анализировать плоть клона короля Лазурной горы. Теперь его прогресс касательно области утренней звезды пересек границу 50%. Благодаря этому окончательное требование, которое удерживало его от продвижения к чернокнижнику утренней звезды, соблюдено. Похоже, будущее станет захватывающим. «С нетерпением жду его», — улыбка не сходила с губ Лилина. Затем он оглядел место собрания и поспешил покинуть это место. В неизвестном месте несколько единомышленников беседовали друг с другом. Атаки растительного легиона оказались успешными. Прогресс проходит довольно гладко. Военно-воздушные силы также успешно захватили город Зеленого Пламени. Похоже, что чернокнижники утренней звезды уже потерялись среди астрального пространства. Не обязательно. Гилберт и остальные двое очень хитры. Вполне вероятно, что они притворяются слабыми, чтобы заманить и разоблачить нас, ответил один из собеседников. Продолжительность жизни чернокнижников почти бесконечна. Даже временная выгода и потеря территории для них ничто. В будущем они снова смогут расширить свое влияние. В твоих словах есть смысл. Мы должны подумать и учитывать такую возможность. Попытайтесь напасть на их штаб-квартиру в светящихся топях, произнес предыдущий собеседник. Где этот старик король Лазурной горы? Хихи, он потерял своего клона посреди территории клана Ураборос. Поскольку основным телом он пытается погасить долг перед Феликсом, боюсь, мы не скоро его увидим, в шутку произнесла женщина. Его клон пал, должно быть, тот обладал мощью третьего ранга. Тогда кто же вмешался? С недоверием спросил прошлый собеседник. Никто. Его клон неожиданно оказался в руках одного из членов молодого поколения, и в их битву не вмешивался никакой маг с силой утренней звезды. Более того, тот мальчишка только недавно продвинулся к кристальной стадии. Боюсь, что тот пердун будет ощущать смущение, когда будет встречаться с другими людьми, прежде чем сможет отмыться от такого позора, ответила женщина. Клон убит членом молодого поколения. Да это же оскорбление всех магов утренней звезды. Верно. Многочисленные голоса погрузились в хаос. Тишина, произнес первый говорящий властным тоном. Своим криком он тут же подавил все волнения. Опустим вопрос о короле Лазурной горы. Область, за которую он ответственен, все равно не так важна. От следующего шага будет зависеть судьба тех троих. Этот вопрос также решит, как мы в будущем будем относиться к клану Ураборос. Поэтому напоминаю вам всем со всей серьезностью отнестись к плану, заявило духовное сознание, один, а его могущественная аура распространилась вокруг. Мы понимаем. Многочисленные голоса тут же послышались со всех сторон, словно выражая свое смирение. Прекрасно. Растительному легиону все равно стоит продвигаться вперед и углублять линию фронта вглубь территории клана Ураборос. Что касается военно-воздушных сил, пока что они останутся в резерве. Штаб-квартира Ураборос по-прежнему обладает высокой обороноспособностью. Самая могущественная личность посреди этого заседания начала тут же раздавать указания. Вскоре маги начали один за другим покидать пространство, и область постепенно успокоилась. Смертельная тишина пронзала окрестности. После этого заседания атаки на клан Ураборос только усилились. Среди них организации из городов Лазурной горы и Нефаса скрыли свое притворство и отправляли свои элитные группы вглубь клана Ураборос. Все это привело к большой резне. Линия фронта также постоянно приближалась к штаб-квартире клана Ураборос в светящихся топях. В этот момент на всей территории бушевал шторм, который повлиял на всю погоду центрального континента. Многочисленные маги утренней звезды, маги сияющей луны и даже маги рассветной зари обратили свое внимание на светящиеся топи. Любые изменения на центральном континенте могли привести к огромным катастрофам. 1. Духовное сознание, проекция высокоуровневого мага, парившая на земле. Присутствие человека не ощущается ни физически, ни ментально. Духовное сознание может только наблюдать.